Мне нужны мои друзья-американцы. Мы взяли фабрику и остановились. С утра светило яркое апрельское солнце. Землю стала покрывать вездесущая трава, зализывая и маскируя ее раны. А на израненных деревьев из почек проклюнулись первые листочки. Наступила весна, и воевать не хотелось совсем. Я возвращался в нашу располагу после очередного обхода и осмотра наших позиций. На нашем перекрестке так и лежал заблудившийся украинский солдат с дыркой в голове. Становилось теплее, и от него исходил сладковатый трупный запах. Стаи мух облепили его лицо и при моем приближении даже не удосужились взлететь. Вот так и выглядит настоящая война, а не все эти героические репортажи, подумал я. Дурак ты, братец, конечно. Говорили тебе, сдавайся, мог бы жить еще и жить. На душе было беспокойно от множества мыслей, которые приходили в голову. Я предчувствовал, что скоро наступит конец этому эпизоду моей жизни, и нас перекинут куда-то еще из этого разрушенного города. Мой знакомый, который рос в послевоенном Сталинграде, рассказывал, что на восстановление города ушло больше 10 лет. На улице быстро темнело, как это бывает на Донбассе. Вот только вроде еще было светло, и буквально через полчаса, если нет луны, уже хоть глаза выколи. Ничего не видно. Мы с Малым сидели внутри, по бокам от входа в наш прекрасный кирпичный дворец на Фишке. Я после обхода позиций, которые занимала моя группа из 40 человек, вернулся в нашу располагу и сел перекурить рядом с Фишкарем. Двери дома, несмотря на их основательность, видимо, вынесло взрывом при штурме. И нам хорошо было видно весь сектор, двор и часть улицы, за которой начиналась территория 4-го отряда ЧВК «Вагнер». Мой напарник был из зэков. Молодой 25-летний паренек из Иркутска. Сидел за наркотики и завербовался в компанию полгода назад. Пришел к нам в группу откуда-то уже с оттяжки, куда попал с ранением. После сегодняшней встречи с журналистами мыслей был вагон и маленькая тележка. Скорее всего, фортеца Бахмут через 2-3 недели падет. Интересно, куда нас кинут дальше? Часовьяр, Славянск или под Запорожье. Я был одновременно и тут, и в будущем. Чтобы хоть как-то вернуться в момент, я стал разговаривать с Фишкарем. Ты смотри только тут, не вздумай экспериментировать, если найдешь что-то у этих в трофеях. Понял? Да не, командир, не переживай, я до дома потерплю. Там оторвусь уже по полной. И опять сядешь. Тебе жизнь шанс дала, а ты ее опять просрать хочешь? Согласен. Он замолчал, видимо, не особо зная, что мне ответить. Да и мне читать ему лекции, как я это делал на гражданке, когда работал психологом, не особо хотелось. Дом по улице Садовой, в котором мы находились, был на самой границе с соседями. Остальные бойцы были мной расставлены по всему дому и периметру. Несмотря на то, что я заранее подминировал возможные направления, откуда могли пойти враги, было тревожно. Половина из моих бойцов были молодые пополняхи, и доверия им пока не было. Вдруг я как будто проснулся, или скорее очнулся от своих мыслей о будущем. Сначала я услышал шум бегущих людей со стороны четверки, и тут же раздался какой-то дикий нечеловеческий крик. «Мне нужны американцы! У меня есть важная информация для американцев!» И следом несколько человек стало кричать. Стой, сука, кому говорю, стрелять буду. Я осторожно выглянул из двери и увидел солдата без броника и каски в одной майке цвета мультикам, который перебегал дорогу, держа руки за головой. У дома через дорогу в кустах сидели два бойца из четверки и старались остановить его криками. Он совсем не реагировал на них и продолжал орать и звать американцев. Было видно, что он какой-то невменяемый. «Наш, решившийся сдаться в плен или заблудившийся ВСУшник?» промелькнула мысль в моей голове. «Сейчас узнаем, что же такого важного у тебя для американцев», Надо брать живым. Командир оценит. По привычке, снизив силуэт, я выдвинулся ему навстречу и, выйдя из-за угла, направил ему в живот ствол. До него было метров 5, не больше. «Иди сюда», — сказал я и поманил его пальцем. «Мне нужны американцы», — сказал он, уставившись в меня пустыми глазами. «Ты убитый, что ли, дебил?» «Нужно стрелять по ногам», — промелькнула автоматическая мысль. «Стреляй по ногам». «Сюда иди», — еще раз сказал я и поманил его рукой. Расчет был простой. Как и в прошлый раз, я хотел заставить его подумать, что я украинец. На мне был тактический безухий шлем. Укртаковский украинский броник и их же поясная разгрузка. Форма была пиксельная, ВСУшного образца. Обычный для украинцев автомат Калашникова, укороченного образца с пламегасителем. Я ничем не отличался от бойца ВСУ, а белые повязки я не носил сроду. Чувак смотрел сквозь меня и все повторял свою мантру. «Мне нужны американцы!» «Стреляй по ногам!» За ним на линии огня постоянно мелькали два тела из четверки. Могу попасть в них случайно. Мысли мелькали в голове со скоростью града. Луч фонаря высвечивал у него ровный белый кружочек в районе солнечного сплетения. Одно нажатие пальца на курок, и он труп. Зачем ему американцы? Какая у него важная информация? Нужно брать живым. Широкое славянское лицо, светлые бесцветные глаза с расширенными зрачками и русые волосы. Он перестал орать и смотрел на меня взглядом измученной коровы, которую привели на бойню. Бледные потрескавшиеся губы беззвучно шевелились. Он как зомби пошел прямо на меня. «Молодец! Иди ко мне, я американец!» — прошептал я и сделал два шага назад за забор. «Он нужен живой!» Его руки метнули что-то из-за головы в мою сторону. «Граната!» Боль я почувствовал одновременно со звуком взрыва. Резкий, режущий удар в спину. Задницу и ляжки обожгло и толкнуло меня вперед. Меня выгнуло дугой и немного подбросило вверх. Кружок света с его груди переместился вниз. Палец нажал на курок. И пули выбили пыль избитых кирпичей под его ногами. «Вали, суку!» – услышал я свой голос. Прозвучала короткая автоматная очередь, бросившая его тело на меня. Он упал лицом вниз, и на его спине стала набухать от крови военная куртка. Было невыносимо больно, и в то же время мир приобрел какую-то неестественную четкость. Я видел, как бойцы из четверки подбежали к 200-му. «Как же, сука, больно! Нужно срочно в дом, к своим!» На адреналине я доковылял до входа в дом, и тут меня под руку подхватил малой с рыжим, уфсиновцем. «Парни, констебель 300!» — крикнул рыжий в глубину дома. «Жгут наложить нужно на обе ноги», — подумал я, чувствуя, как по ним обильно течет кровь. Штанины тут же намокли и потемнели от крови. В ботинках было так мокро, будто я набрал в них воды. Я на автомате сбросил с себя разгрузку, оперся рукой на малого и поковылял в дом по заваленным мусором и битым кирпичом ступенькам. Из дома выбежало еще пару человек. Они, подхватив меня, затащили в дом и посадили на табуретку. Сознание постепенно начало отключаться, и я поплыл. Кто-то уже перетягивал мне ноги жгутами, резал штанины и осматривал раны от десятка осколков, которые иглами впились мне в ноги, спину и ягодицы. Как во сне я слышал встревоженные переговоры своих бойцов, которые пытались залепить мне раны, из которых продолжала течь кровь. «Пацаны, там в рюкзаке гемостатик. Нужно раны им заткнуть, чтобы я не вытек. Там еще в рюкзаке нифопам трофейный. Нужно уколоть срочно, чтобы я в себя пришел». Как слегка замедленные съемки, я увидел, как в дом забежало два человека – каркас и пацаненок, который был со мной на позиции, когда мы убили украинских погранцов. И каркаса, и его я узнал по голосу. Глаза уже отяжелели, и открывать их не хотелось. Он с него ботинки снял себе, подумал я. Как же твой позывной? Я же помнил. Точно помнил. «Костян, держись! Держись, Костян!» – кричал Каркас и бил меня по щекам. «Не вздумай заснуть! Не вздумай заснуть!» В тот момент я понял, что умирать не больно. Когда из тебя вместе с кровью вытекает жизнь, ты просто засыпаешь. И все. Они хотели меня примотать к крышке «Жигули», который прилетел за мной, и уже подняли на носилки, на которых я лежал. «Не нужно, я оттуда упаду. Кладите в салон». Они стали стаскивать меня, и один из них схватил меня за ногу в том месте, где она была посечена осколками. «Больно!» – только и успел прошипеть я и чуть не отключился. «Не сердись, констебель, пацаны, новички!» «Я не сержусь». Через 20 минут я был в подвале у наших медиков. Все, что было на мне, осталось на позиции. Я настоял, чтобы они погрузили со мной рюкзак, в котором было обезболивающее и крововосстанавливающее. Медики осмотрели рюкзак, вытащили оттуда 6 гранат, пламегаситель и обвес на калаш. Меня стабилизировали, замазали и залатали дырки. Из икры сильно сочилась кровь, и я попросил их, чтобы они взяли в рюкзаке гемостатик и запихнули дополнительно в рану. Когда прошел первый шок, я начал сожалеть о том, что так по-тупому попался. Было грустно и обидно, что моя командировка закончилась. Бахмут возьмут без меня. Это надолго. «В Россию поедешь, констебель?» – сказал Талса. Пленного хотел взять. Как глупо. Эвакуацию в Зайцево и дальше я прождал 2 часа. Меня замотали в термосохраняющую фольгу, чтобы я не мерз от сильной потери крови, и уложили ждать машину. Но я все равно продолжал труситься от холода. Пришел Горбунок и с армейским юмором поддержал меня. «Что? Опять в жопу?» «Как вышло?» – ответил я и постарался улыбнуться. «Вечно ты на свою жопу приключения находишь. Меня тоже к командиру вызывают, чтобы понять, что это за тип такой и каких он искал американцев. У него на шее жетон был наш, а? Вагнеровец? Может. Украинцы же тоже с наших жетоны срезали и носили. Как трофей типа. Горбунок уехал первым, а меня повезли в Энергодар, где находился госпиталь по оказанию экстренной помощи. Мне сделали снимки, на которых было выявлено 27 осколков разной величины. Из них 2 осколка сидели под лопаткой, а остальные в ягодицах и ногах. Кости были целы. А что с нервами, было пока не ясно. Нога не работала. Нужна операция по удалению крупных осколков и еще одно обследование по поводу нервной системы. Ходить буду. Несомненно. Сначала в Луганск тебя отправим, потом в Россию. Отвоевался? Понял. Грустно пробормотал я. Но почему ты не послушал свою интуицию и не завалил этого упыря? Хотел отличиться? Захватить ценного пленного? А получил килограмм осколков в жопу, как черные вороны кружили в голове мысли. Хотел же до конца дойти, расписаться на Рейхстаге. А теперь госпиталь. И домой.